Глава 41. 1943 год закончился. Наступил 1944. Союзники высадились в Нормандии. Теперь уже ни у кого не оставалось сомнений, конец близок. В Блэчли-парк работа кипела как никогда. Судя по перехваченным сообщениям, в рядах противника царила настоящая паника. Но писем от Майка больше не приходило. Джози обратилась в Красный Крест, но и они ничем не могли помочь. С началом наступления ситуация в Германии изменилась. Связь с военнопленными прервалась. Возможно, немцы расстреляли всех узников. Или Майк все же попытался бежать и получил пулю в затылок. Джози непрестанно думала о нем и волновалась. Она продолжала писать на тот случай, если письма все же доходят. Но ответа так и не получила. В конце концов, ей пришлось смириться. Весной 1945 года церковные колокола звонили по всей Британии. Война окончена. На улицах гремели парады и народные гулянья. Страна встречала возвращающихся с фронта героев. В Блетчи-парк устроили сумасшедшую вечеринку с танцами на газонах и фейерверками. Спиртное лилось рекой. Все с нетерпением ждали, когда можно будет отправиться по домам. И лишь у Джози не было дома. Ей некуда было идти. Синтия прислала приглашение на свадьбу и взяла с Джози слово, что та приедет. Адрес на приглашении гласил «Граф и графиня Бакли Фортингтон Хаус, Дербишир». Джози улыбнулась. 2 года они с графиней жили под одной крышей на задворках железнодорожной станции, питались чем придется и работали бок о бок в деревянном бараке. Теперь мир вернулся к прежним порядкам. И она ни за что не поедет на свадьбу в Фортингтон-хаус. Не имея конкретных планов на будущее и уж точно не имея ни малейшего желания возвращаться в Лондон, Джози отправилась обратно в Линкольншир. Армейские освободили дом мисс Харкарт, и ей наверняка потребуется помощь, чтобы привести его в порядок и в дальнейшем вести хозяйство. Когда Джози вышла из автобуса, ее охватило волнение. Перед ней лежала знакомая деревенская улица, только теперь Саттон-Сент-Джайлс был празднично украшен. Повсюду развевались британские флаги, самый большой гордо реял над входом в паб. Особняк мисс Харкарт стоял запертый и печальный. Джози встревожилась. А что, если пожилая женщина умерла? Последние пару месяцев она не получала от нее писем. Однако в бакалейной лавке ее заверили, что мисс Харкарт жива и здорова и по-прежнему живет у доктора Голдсмита. Джози попросила хозяйку лавки присмотреть за вещами, а сама отправилась к доктору. Пройдя пешком полмили до особняка из красного кирпича, одиноко возвышающегося среди полей, она обнаружила там мисс Харкарт и Анни. Джози встретили с распростертыми объятиями и повели в гостиную. Ей было непривычно снова сидеть в красиво обставленной комнате, окруженной заботами Анни, которая подавала чай на серебряном подносе. «Итак, я хочу знать все-все новости», — начала Джози. «Как дела у Лотти?» Мисс Харкарт просияла. Доктор Голдсмит помог ей поступить в Кембридж. Учеба начинается в сентябре. Лотти будет изучать химию. «Чудесно! А что насчет ее родителей? Удалось что-то выяснить?» Пожилая женщина вздохнула. «Мы пытались. Доктор Голдсмит наводил справки, но, судя по тому, что ему рассказывают, надежды найти их в живых мало. Миллионы евреев в Германии были уничтожены. Это так ужасно. А Дороти, Шейла, как они?» Последовал новый тяжелый вздох. Мать Шейлы ясно дала понять, что не желает возвращения дочери. У нее, видите ли, новый мужчина, новая жизнь. «Бедная девочка», — всплеснула руками Джози. «И что теперь?» «Само собой, Шейла останется у Нэны Альфа. С Дороти другая история. Ее отец недавно вернулся с фронта и пока не знает, что ему делать с малышкой. К тому же Дороти не хочет уезжать от Беджеров. Так что пока она тоже будет жить у них». «Я рада за обеих девочек», — сказала Джози. «Хорошо расти в доме, где ты окружен любовью». «Да», — согласилась мисс Харкарт. «В моем детстве немного любви мне точно не помешало бы. Полагаю, и в вашем тоже». Джози кивнула. Мисс Харкарт долго и внимательно смотрела на нее. «Помню, у вас был знакомый военный, красивый летчик, командир эскадрильи. Что с ним стало?» «Он находился в лагере для военнопленных, но уже больше года о нем нет вестей, так что боюсь...» Мисс Харкарт, понимающе кивнула. «Итак, какие у вас планы? Вернетесь в Лондон?» «О, боже, нет!» — воскликнула Джози. «Никогда больше не смогу жить в пыльном душном городе после стольких месяцев в деревне на свежем воздухе. Ни за что. Начальник отдела, где я работала, говорил, что у меня есть способности, и советовал поступать в университет. На мой взгляд, он несколько преувеличивает, но я подумываю о педагогическом колледже, если, конечно, меня примут. Я умею ладить с детьми, хоть у меня и нет своих. Но сначала думаю, вам потребуется помощь, нужно привести дом в порядок. Сомневаюсь, что военные оставили его в хорошем состоянии. Я еще не была там. Честно говоря, боюсь», — призналась мисс Харкарт. «Но, вообще-то, это больше не имеет значения. Я решила продать особняк». «Продать? В наше время слишком претенциозно одному человеку владеть таким огромным домом. К тому же все так изменилось. Мне не найти столько прислуги, чтобы содержать особняк на должном уровне». «Значит, вы останетесь у доктора?» Мисс Харкарт отрицательно покачала головой. «Вряд ли. Доктор Голдсмит решил перебраться в Австралию. Говорят, туда сейчас направляется много эмигрантов. Врачи там очень нужны. А он очень хороший врач и добрый человек. Анни тоже едет с ним, к своей дочери. Она уже обратилась за разрешением». «А вы? Куда же пойдете вы?» — спросила Джози. «Перееду в один из тех домов, где селятся одинокие старики. Я всегда с презрением относилась к подобным заведениям, но теперь понимаю, что буду рада компании себе подобных. Есть один неплохой пансион в Шуберинесе. Приятное место на побережье. Прогулки по набережной, тихие вечера. Я им уже написала». «Замечательно». Джози старалась широко улыбаться, но на душе у нее было тяжело. Все так или иначе устроили свою жизнь, и лишь у нее нет пристанища. Вечером приехал с работы доктор Голдсмит. При виде Джози лицо его просияло. «Глазам своим не верю, вы вернулись. Какой приятный сюрприз. Надолго к нам?» «Нет, не очень. Просто хотела убедиться, что у вас все благополучно». После ужина доктор пригласил Джози прогуляться. Они вышли на лужайку позади дома. Посредине лужайки шумел небольшой фонтан. В ветвях старого тиса кричали грачи. Мирный безмятежный пейзаж, словно и не было никакой войны. «Не знаю, сказали вам уже. Я подал заявление на эмиграцию в Австралию. Новая, быстро развивающаяся страна с огромными территориями и массой возможностей. К тому же им очень нужны врачи. Правительство приглашает беженцев со всей Европы, и мой забавный немецкий акцент там никого не смутит». Доктор Голдсмит сделал паузу. «Думаю, вам там тоже будет хорошо. Австралийцам нет дела до того, где вы родились, в Лондоне или в Тимбукту. Я помню, в прошлый раз вы отказали мне, однако мое предложение остается в силе. Джози, хотите поехать со мной?» «Австралия?» Джози колебалась. «Мне нужно подумать». «Конечно. Думайте, сколько потребуется. Вряд ли они пригласят меня в ближайшие месяцы. Очень много желающих». В ту ночь Джози лежала в постели, обдумывая предложение доктора. «Австралия — это так далеко». Она мало знала об этой стране, но видела фотографии длинных песчаных пляжей, коал и кенгуру. Странные экзотические виды, чужие и непонятные. Но у жены врача жизнь наверняка будет хорошей. Уважение и возможность приносить пользу людям. Да и сам доктор — человек, безусловно, порядочный и добрый. Он позаботится о Джози. Может быть, со временем и она полюбит его. Если вообще сумеет когда-либо полюбить снова. Утром Джози предложила мисс Харкарт наведаться в особняк, проверить, в каком он состоянии. По пути на работу доктор подвез их до ворот на своей машине. Джози чувствовала, как дрожит лежащая у нее на локте рука пожилой женщины. В особняке они обнаружили именно то, чего больше всего опасалась Джози. Ободранные обои, поврежденная мебель, На лаковой крышке рояля липкие разводы, следы от чашек и стаканов. Сиденье венского стула порезано, и даже висящую в гостиной картину офицеры ухитрились использовать в качестве мишени для игры в дротики. Джози боялась смотреть на искаженное болью лицо хозяйки дома. За прошедшие 2 года, что они не виделись, мисс Харкарт сильно сдала и превратилась в дряхлую старуху. «О, Боже, мне так жаль!» — вздохнула Джози. «Наверное, нам не стоило приходить сюда». «Нет, моя дорогая, я должна была увидеть своими глазами. Мой дом — еще одна жертва войны. Но теперь и это не имеет значения. Мир изменился. Роскошные особняки и штат прислуги — все осталось в прошлом. Вероятно, его снесут и построят коттеджи». «Идемте на кухню», — сказала Джози. «Я сделаю вам чаю, если, конечно, офицеры ВВС не украли все наши припасы». «Сожалею, что у вас больше не будет чайной», — горько улыбнулась старуха. «Мне кажется, работа приносила вам огромное удовольствие». «Да, вы были так добры, позволив устроить кафе у вас в гостиной», — согласилась Джози, усаживая мисс Харкарт за кухонный стол. «Сейчас все будет готово. Вот только молока у нас нет. Может, сбегать в лавку?» «О, нет, не стоит. Слишком много суеты. Давайте лучше вызовем такси и вернемся к доктору. На сегодня с меня достаточно впечатлений». Они вышли через парадное крыльцо. Джози взяла пожилую женщину под руку и повела по дорожке. Когда они подходили к воротам, она подняла голову и увидела идущего вдалеке мужчину. Он хромал, тяжело опираясь на трость. Путник был одет в форму летчика королевских ВВС, которая болталась на нем, как на вешалке. Джози замерла, глядя на приближающегося человека. Она смотрела во все глаза, не моргая. Затем сорвалась с места и побежала ему навстречу. «Это ты! Ты!» — задыхаясь, кричала Джози. Майк бросил трость на землю и раскрыл объятия. Он обхватил ее руками и так крепко прижал к себе, что Джози едва могла дышать. Глазам подступили слезы, и она зарыдала у него на плече. «Я думала, ты умер», — всхлипывала Джози. «Ты не писал. Я решила...» «Они перемещали нас из лагеря в лагерь по мере приближения союзников. Мы двигались на восток и в итоге оказались на границе с Польшей. Думаю, фрицы собирались расстрелять пленных, но русские подоспели как раз вовремя и нас освободили. Мне потребовалось некоторое время, чтобы вернуться домой. Я понятия не имел, где тебя искать. Просто надеялся, что ты окажешься здесь». Он взял ее лицо в свои ладони и смотрел так, словно увидел чудо. Майк исхудал, щеки ввалились, под глазами залегли глубокие тени. Голова была острижена наголо. «Пойдем в дом», — сквозь слезы улыбнулась Джози. «Я собиралась сбегать в деревню за молоком. Где ты остановился?» «Хотел переночевать на авиабазе. Меня уже демобилизовали, но я подумал, что в приюте не откажут». «Можешь пожить в особняке у мисс Харкарт. Уверена, она не будет возражать. Я останусь с тобой. Тут, конечно, страшный бардак, но ничего, мы управимся». Оставив пожилую женщину на попечении Майка, Джози помчалась в деревню и вернулась с молоком, яйцами и хлебом. Позже, когда мисс Харкарт отвезли обратно к доктору Голдсмиту, Майк и Джози вынесли стулья и устроились на лужайке за домом. Был ясный летний вечер. Ласточки порхали на фоне розовых предзакатных облаков. «Что у тебя с ногой?» — спросила Джози. «Сначала был сложный перелом, когда я прыгал с парашютом. Потом меня подстрелили. Кости срослись неправильно, так что я вряд ли когда-нибудь смогу играть в крикет. Во всяком случае, не в профессиональной команде». Майк грустно усмехнулся. «А ты выглядишь великолепно. Ты как чудо, Джози. Все это так хорошо, что, кажется, не может быть правдой». Джози проглотила застрявший в горле ком. «Майк, нам надо поговорить. В твоей жизни появился другой мужчина?» Джози увидела тревогу у него на лице. Она качнула головой. «Нет, это касается твоей жены. Прежде чем мы двинемся дальше, я должна знать правду, всю правду». Он кивнул. «Да, конечно. Итак, тебе известно. Я понимал, рано или поздно новость пересечет Атлантику. Но повел себя как последний трус, не сказав тебе раньше. Глупо было бы ожидать, что удастся скрыть от тебя такое. Однажды я пытался поговорить в тот день, когда мы были у моря, но не смог. Испугался, что ты отвернешься от меня. Не знаю, что именно тебе рассказали. Ты действительно убил свою жену. Я не хотела верить. Но это правда. Я действительно убил ее. Джози ахнула и отшатнулась. Майк отвернулся, глядя в заросший сад, и, помолчав, продолжил. У нее развилась агрессивная форма рака головного мозга. Ей оставалось жить несколько месяцев. Опухоль росла, и постепенно она лишалась бы зрения, слуха, речи, памяти. Жена просила, чтобы я помог ей уйти мирно, пока она еще осознает себя и узнает меня. У тебя есть доступ к лекарствам, и ты знаешь, что нужно делать. Я дал ей морфин. Пока ждал, чтобы она уснула, держал за руку и все время повторял, что люблю ее. Слезы полились из глаз и побежали по щекам Майка, а потом положил на лицо жены подушку. Джози наклонилась и коснулась его плеча. «О, Майк, какой ужас!» Он кивнул. «Это было самое трудное, что мне когда-либо доводилось делать. Но разве можно считать это преступлением? Ведь ты действовал из любви». Майк горько усмехнулся. «Закон считает иначе. Им нет дела до того, что я избавил жену от страданий. Она была жива, а я лишил ее жизни. Это убийство. Меня арестовали и судили». Он сделал паузу, пытаясь совладать с собой. Прокурор выдвигал самые разные версии. То я хотел получить страховку, то просто хотел избавиться от тяжелой больной женщины. Присяжные не смогли прийти к единому мнению. Назначили повторное разбирательство. Мне сказали, что если я признаю себя виновным в непредумышленном убийстве, то легко отделаюсь. Пара лет в тюрьме. Я не хотел идти на сделку, но понимал, что при повторном разбирательстве есть большая вероятность получить пожизненный приговор. И тогда я согласился. Мне дали 5 лет. Я отсидел 3 и вышел по амнистии. Майк снова сделал паузу и уставился в пространство невидящим взглядом. А когда я вышел, все стало еще ужаснее. Маленький городок. Стоило появиться на улице, и люди начинали шептаться. «Вот человек, который убил свою жену». Больница отказалась взять меня обратно на работу. Тогда я сменил имя. «Ну, это тебе уже известно?» «Да, мне сказали, тебя зовут Марк Генсон». «Верно. Я стал Майком Джонсоном. Война должна была вот-вот начаться». Я пошел учиться в летную школу, окончил ее, приехал в Англию и поступил на службу в Королевские ВВС. Я рассказал начальству свою историю. Они согласились оставить меня под новым именем. Прости, Джози, что утаил эту часть моей биографии. Прости меня. Я просто боялся тебя потерять. Джози рассмеялась. Вот глупый. А я все это время боялась, что ты психопат, убивающий женщин направо и налево. Если бы ты все рассказал, я бы поняла. Ну вот, теперь ты все знаешь. Знаю. И всегда знала, что ты добрый человек. И то, что ты совершил, было высшим проявлением доброты и мужества. Я пойду за тобой, Майк Джонсон, куда бы ты ни пошел. И постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы ты был счастлив. Ты можешь сделать меня счастливым прямо сейчас, если скажешь «да». Тебе нет нужды задавать этот вопрос. Я люблю тебя с того самого дня, когда ты шлепнулся на снег посреди улицы рядом со мной. Лицо Майка расцвело. В таком случае мы поженимся немедленно, а потом ты уже придумала, чем хочешь заниматься. Я? Джози помолчала. Были всякие идеи, но сейчас я хочу только одного. «Быть с тобой. А ты снова пойдешь работать фармацевтом?» «Нет, вряд ли. Если ты однажды поднялся в небо, уже не сможешь жить без этого. Думаю, открыть летную школу или небольшую авиакомпанию где-нибудь в Канаде или в Австралии или в Новой Зеландии. небольшую авиакомпанию? Просто отличная мысль. А деньги откуда? Только не говори, что разбогател в лагере для военнопленных. Майк улыбнулся. Армия выплатила мне пособие, равное ежемесячному содержанию летчика, за все то время, что я находился в плену. Не бог весть, какие деньги, но это наличные, которые есть у нас прямо сейчас. Кроме того, в Канаде у меня осталась кое-какая недвижимость. Если продать, вполне хватит, чтобы основать собственное дело. Я же не собираюсь покупать сразу целый парк самолетов. Для начала достаточно и одного. После войны машины будут дешеветь. Боевой самолет нетрудно переоборудовать в гражданский. «Мне придется волноваться всякий раз, когда ты будешь подниматься в небо», — вздохнула Джози. «Да брось», — махнул рукой Майк. «Теперь, когда в тебя больше не стреляют, летать безопасно. Итак, в какую страну ты хотела бы отправиться?» «Мне без разницы, но лучше туда, где не слишком холодно. Я достаточно намерзлась за время войны». «Согласен. Как насчет Новой Зеландии? Это красивая страна. И народу там пока немного». «Хорошо. Но сначала нам нужно пожениться». «Прямо здесь, в деревне?» Джози кивнула. «Прямо здесь». Они улыбнулись друг другу. Майк протянул руку и крепко сжал пальцы Джози.